Глава 12. Музыка играла главную роль в моей жизни и помогла с выбором предназначения. Я долго была дочерью музыкантов. Мой любимый фильм «Амадей» Милоша Формана. Мне было 12, когда он вышел в прокат. Мы с тетей посмотрели его в Ганьонском Дантоне. Это было наше единственное совместное посещение кинотеатра. Поразительно, что единственная картина, на которую мы пошли вдвоем, стала моей самой любимой. Ни одна другая с тех пор не свергла ее с пьедестала. Я считаю «Амадея» абсолютным шедевром, любовью моей жизни. Я помню тетю в Дантоне в то воскресенье, во второй половине дня. Обычно она покидала центр города только ради трибун стадиона. Я тогда с ума сходила по Буму, и фильм Формана сочла неплохим. Мне понравились исполнители. Колет вышла из зала выжатой, как лимон, отсутствующий. Кино перевернуло ее душу. Она прошептала: «Ужасная судьба умереть молодым и упокоиться в общей могиле». Следующей ночью Амадей проник в мою душу, мозг и кровь. Я прокрутила его в голове, промотала на потолке комнаты. Моцарт, его смех, его дерзость, его боль, его гений, его реквием, свет, костюмы, сцена, безумие, священник, исповедующий Сальери, но бессильный что-либо изменить. И музыка. Эта музыка и один непрерывный кадр финала в лечебнице. Я вернулась в Дантон на следующий день с Льесом, Адель и Эрве, чтобы еще раз посмотреть «Амадея». Эрве заснул. У Льеса был Майкл Джексоновский период, и он сказал, что киношка вогнала его в хандру. А вот Адель, кажется, понравилась. Я сидела, не двигаясь, как приклеенная к креслу, и частица меня навсегда осталась в Дантоне. Не скажу точно, сколько раз я смотрела шедевр Формана, но диалоги и все планы знала наизусть. И вот уже 26 лет снова и снова открываю их для себя с тем же ликованием и возбуждением. Они воздействуют на меня все так же сильно. Пьер за 2 месяца до ухода подарил мне полную версию, и я узнала, что Милош Форман выбросил при монтаже прямо перед выходом фильма на экран. Я получила лучший в жизни урок киномастерства. Всегда одна и та же песня. Название моей последней полнометражной картины. Последней из снятых знаменитой несчастной режиссершей, обманутой мужем-артистом. Жалкое клише. Предугадываемое. Последний фильм — конец любовной истории. А между тем, это мой самый выстраданный фильм. Тот, о котором со мной чаще всего заговаривают. Возможно, потому что он последний. Он обеспечил нам самое большое число просмотров, Аньес, повторяют мои любимые продюсеры и друзья Самуэль и Виктор. Зрителей было так много именно потому, что это история любви. Публика и в кино, и в театре, и в литературе, и в музеях жаждет истории любви. Я написала сценарий в 2005-м, фильм сняла в 2006-м. На экраны он вышел в сентябре. Только эта картина была целиком снята на студии в Штатах. Действие происходит в Нью-Йорке. С 1966 по 2006 год. Конечно, написала я эту историю для Пьера, создала образ великолепного франко-американского героя, чья жизнь переворачивается всякий раз, когда он слышит песню. Я нашла маленького мальчика и подростка на роли Пьера в детстве и юности. Ему сшили особый костюм по мерке, загримировали старым дедовским способом и компьютерно, чтобы омолодить с момента 20-летия героя. Закари было 7 лет, когда он впервые услышал песню по радио. В 1966 году мать слушает на кухне передачу, пока ее сын в соседней комнате празднует с друзьями свой день рождения. В тот же вечер она исчезает. Но пальто, сумочка, личные вещи остаются в прихожей. Она исчезла, сбежала, ее похитили. Никто ничего не знает, женщину повсюду ищут, но она испарилась. В 12 лет Закари снова слышит песню в кафе, но не обращает на это внимания. Он видит только Мишель. Она на 5 лет старше, но это любовь с первого взгляда, яркая, как вспышка. Он снова встретит ее только 8 лет спустя, когда услышит музыкальный отрывок в 3-й раз на вечеринке. Слова и мелодия не оставят его равнодушным, песня свяжется с воспоминанием и предчувствием. В тот же миг он узнает Мишель, одетую как Одри Хёбберн в «Завтраке у Тиффани». На вопрос Закари, почему на вас этот наряд, она отвечает: на случай, если встречу своего бывшего, чтобы его одолели сожаления. Он ужасно разочарован таким ответом. Вы так сильно его любите? Вовсе нет, зато люблю провоцировать людей на сожаления. Я и теперь не понимаю, как мне удалось убедить Дженнифер Кулиндж сыграть взрослую Мишель. Именно таких вот встреч третьего типа мне сегодня не хватает. До такой степени, что они мне снятся по ночам. Я мечтаю увидеть, как актриса превращает каждый жест и каждое слово в шедевр, без выкрутасов. Сгори стареет. Они с Мишель расстаются и снова обретают друг друга, когда он слышит песню. Последний раз в день своей свадьбы. Мишель среди гостей, она грустно ему улыбается, рядом с ней муж. А в последний раз это случается в кино. Он стремительно покидает зал и в полной растерянности оказывается один на бульваре. Какая-то женщина толкает его, проходя мимо, извиняется, он не отвечает. Она похожа на его мать, исчезнувшую 40 лет назад. Сон или реальность? Песня называется «Все хорошо, мама». Колдовские чары. Как будто небо, жизнь или неизвестная сила обращаются к нему, только к нему. Кто бы ее ни исполнял? Автор Артур Крудап, Элвис Пресли, Битлз, Род Стюарт, Джонни Холлидей, Пол Маккартни, Тайлер Хилтон или никому неизвестная певица? «Все в порядке, мама, все в порядке. Все в порядке, мама, что бы ты ни сделала». А потом она приехала на съемку. Ассистент режиссера предупредила, что Одри Тюдор уже тут. В гримерке пахло жасмином. Она улыбнулась и была прелестна. В ней всегда было и остается нечто от Одри Хепберн в ее роскошной версии. Впрочем, другой у великой актрисы не было. Одри Тюдор готовилась к роли, много работала и была во всеоружии. Мы вместе подобрали для нее костюм. Узкое черное прямое платье, дешевое на вид. Она играла певичку из бара, перебивавшуюся с хлеба на воду и зарабатывающую на жизнь изо дня в день. Я дала ей записи разных версий песни Элвиса, Артура Крудапа и Рода Стюарта, которые считаю гениальными, и сказала: «Сделайте микс, но выберите ту, что понравится больше всего». Она поднялась на сцену и запела. Голос у нее оказался чарующий, низкий, почти джазовый, мгновенно и легко взлетающий к самым высоким нотам. В ней чувствовался животный магнетизм, и я подумала, что сцена выйдет великолепная. Мы снимали с двух камер. Закари, 45 лет, примерно как Пьеру, значит, грим не требуется. Он в этом возрасте был неотразим. Герой должен войти в клуб в подпитии, заказать бармену выпивку и не обращать внимания на певичку, пока она не запоет «Все хорошо, мама». Крупный план Закари. Услышав первые ноты, он поворачивается к молодой женщине, изумленный, разгневанный, подходит ближе. «Кто попросил вас спеть это? Мы знакомы, это ловушка». На заднем плане по-прежнему звучит мелодия, певица напугана, Закари стыдно, он просит прощения и уходит. Снято. Перед обедом мы сделали перерыв. Я осталась одна, лежала на сцене клуба и думала, как буду снимать поцелуй Закари с певицей. Я не заметила, вернулись ли Пьер и Одри вместе, а позже спрашивала себя, о чем они могли говорить за едой, хоть и были не одни, а с остальными членами группы. На следующий день Закари возвращается в клуб, свежевыбритый, с букетом. Когда она сходит со сцены, он преподносит ей розы и просит прощения. Она узнает его, благодарит, но явно опасается. Так было всегда. Стоит услышать эту песню, и моя жизнь... «Поэтому я отреагировал как придурок», — объясняет он. Она смотрит на него, спрашивает: «That's all right?» «Да», — по-детски доверчиво признается он. «Спасибо за цветы». Она исчезает за кулисами с розами в руках, возвращается и поет «Все хорошо» под изумленным взглядом Закари. В конце он аплодирует. Она стоит перед микрофоном, не двигаясь. Он идет к ней, продолжая аплодировать. Он обнимает и целует ее настоящим киношным поцелуем и покидает клуб. В фильме он больше ее не увидит. В жизни все иначе.